Будьте открыты для изменений. Когда в нашей жизни случается очередной кризис, наш разум не может переключиться с только что полученной травмы. Если, пока вы играете в пьесе, в фильме или в телесериале, в вашей жизни происходит нечто более горестное, более волнующее и более значимое, что каким-то образом подталкивает вас к необходимости выбора другой замены, то сделайте это во что бы то ни стало. Так было, когда я работала Шарлиз Терон над фильмом «Могучий Джо Янг». Эта картина рассказывает историю о Джилл Янг, персонаж Шарлиз, которая стала заботиться о детеныше гориллы после того, как мать животного и ее собственная мать погибли от рук браконьеров. Джилл должна вырастить детеныша и удостовериться, что с ним все будет хорошо, даже после того, как он из родной Африки попадает в заповедник Калифорнии. Джилл чувствует ответственность за двухтонного самца-гориллы по имени Джо и понимает, что обязана защищать его от опасностей современной цивилизации. Мы уже определились с вариантом замены для Джо и проделали весьма значительную работу над ее ролью буквально через пару дней после начала съемок фильма. Брат Шарлиз погиб в автокатастрофе. Естественно, это новое и очень болезненное событие заслонило для актрисы все остальные переживания. Как и многие другие люди, потерявшие члены семьи, Шарлиз после смерти брата чувствовала себя беспомощной. Она спрашивала себя, что она могла бы сделать, чтобы он тогда остался жив. Возможно, ей надо было сказать ему перед смертью что-то, что теперь навсегда останется невысказанным, что так и осталось незавершенным. Когда Шарлиз вернулась к работе, она взяла в качестве замены для Джо своего брата. Это не только сделало ее актерскую игру более яркой и содержательной, но и сыграло огромную терапевтическую роль. В каждой сцене ей было необходимо вернуть своего брата, и она боролась за то, чтобы он остался жив, что отчасти вывело ее из состояния беспомощности, в котором она пребывала в реальной жизни. Разумеется, смерть — это не единственное значимое событие, которое может повлиять на ваши творческие решения. Таким событием может стать развод, повестка в суд, аморальный поступок, о котором стало известно, серьезная ссора с любимым человеком, сексуальное домогательство, ложь близкого человека, беременность. Вот всего несколько примеров. Однажды меня наняли продюсеры одного знаменитого телесериала для работы с актрисой, играющей главную роль. Режиссер постоянно на нее кричал. Он оскорблял ее, недвусмысленно намекая на ее глупость и бездарность, когда они были на площадке одни, и никто не мог их слышать. Режиссер служил великолепной заменой для плохого парня, который был одним из персонажей в ранних сериях, и тут случилось неожиданное. Она забеременела. Отец ребенка, который до этого клялся в любви и преданности, услышав это известие, внезапно куда-то испарился. И режиссер перестал быть главным негодяем ее жизни. Его место занял человек, ставший гораздо более яркой и эффективной заменой. «Примите риски, связанные с вашим выбором. Как вы, возможно, заметили, я по-настоящему верю в необходимость рисковать. Если бы я получала по 5 центов каждый раз, когда я говорю актеру «всегда, всегда рискуйте», я бы давно купила огромную свинью-копилку. Для риска нужны серьезные, труднопреодолимые препятствия. Если вы выберете такую замену, которая поможет вам с легкостью решить вашу сценическую задачу, нет никакой реальной необходимости что-то делать, чтобы получить то, чего вы хотите. Давайте посмотрим, как вы ведете себя со своими друзьями. Чаще всего у нас есть два вида друзей. Есть друзья, про которых вы знаете, что они готовы ради вас на все, даже получить пулю, если это необходимо, Есть такие друзья, для которых вы сами изо всех сил стараетесь быть ужасно умным, полезным или забавным, поскольку вы все еще пытаетесь заслужить их признание или любовь. Как вы сами понимаете, в сцене, где ваш персонаж общается со своим другом, использование в качестве замены того друга, которому вы изо всех сил пытаетесь понравиться, будет намного более интересным вариантом, как и в случае остальных инструментов. С вашими заменами должны быть связаны внутренние препятствия. Выбирая подходящую замену, всегда спрашивайте себя, от кого мне бы больше всего хотелось получить то, что было сформулировано в моей сценической задаче. А также подумайте над этим списком. А от кого бы я ни в коем случае не хотел это получить? Это привносит возможность неудачи в уравнение и создает ощущение непредсказуемости для вас, для другого актера и для аудитории. Возможно, неудачи также позволяют проявиться вашим изъянам, что создаст особенности поведения, которые будут характерны только для вас. Как правильно найти замену? Если вы начнете со сценической задачи, это поможет вам понять, кто является лучшим и наиболее эффективным вариантом замены, который добавит реалистичности и глубины вашей актерской игре. Давайте посмотрим, как это работает на примере персонажа по имени Бонасера в первой сцене «Крестного отца». Фильм начинается со свадьбы дочери Дона Корлеоне. По традиции, в день свадьбы дочери глава семьи выслушивает просьбы и должен быть готов помочь тем, кто к нему обратится. У Бонасеры, гробовщика, есть просьба к крестному отцу. Он сидит прямо перед письменным столом Дона. «Крестный отец» — фильм Марио Пьюзо и Фрэнсиса Форда Копполы. Копирайт 1972 года, Paramount Pictures. Бонасеры. «Я верю в Америку, Америка подарила мне удачу, и я вырастил свою дочь в американских традициях, я дал ей свободу, но я учил ее всегда почитать свою семью. У нее появился молодой человек, не итальянец. Она пошла с ним в кино. Она вернулась поздно. Я не протестовал. 2 месяца спустя он пригласил ее покататься на машине вместе с другим парнем. Они напоили ее виски и затем пытались воспользоваться ею. Она сопротивлялась. Она сохранила свою честь, поэтому они избили ее, как животное. Когда я приехал в госпиталь, ее нос был сломан, ее челюсть была разбита и держалась на проволоке. Она не могла даже плакать, потому что постоянно чувствовала боль. Но я плакал. Почему я плакал? Она была светом моей жизни, прекрасная девушка. Теперь она никогда уже не будет снова красивой. Он теряет самообладание. Мне очень жаль. Я пошел в полицию, как порядочный американец. Этих двух парней привлекли к суду. Судья приговорил их к 3 годам тюрьмы, а потом вынес им условный приговор. Они гуляли на свободе в этот же день. Я стоял в зале суда, как дурак. И эти два ублюдка, они улыбались мне. Тогда я сказал своей жене: «За справедливостью мы должны идти к Дону Корлеоне». Бонасера надеялся на справедливость в отношении своей дочери, которая была изнасилована 3 раза. 2 раза мужчинами и еще 1 раз американской системой правосудия, системой, которой он так искренне доверял. Чувствуя себя бессильным что-либо сделать с людьми, виновными в страданиях его нежно любимой дочери, он пришел к крестному отцу в поисках мести. Сценическая задача Бонасеры – сделать так, чтобы вы, Дон Корлеоне, убили этих парней ради меня. Выбирая замену, всегда учитывайте указанные в сценарии препятствия, которыми в данном случае являются следующие. Первое. Возможный отказ. Второе. Страх перед крестным отцом. Будучи гробовщиком, Бонасеры не понаслышке знает, на что способен крестный отец. Третье. Страх остаться перед крестным отцом в долгу. Четвертое. Если крестный отец не выполнит просьбу, Бонасеры останется с чудовищным чувством вины и уверенностью в мировой несправедливости. По сюжету Бонасеры до этого принципиально не контактировал с Доном Корлеоне, что приводит последнего в ярость. Дон Корлеоне чувствует себя особенно оскорбленным, потому что его жена — крестная мать дочери Бонасеры. Таким образом, Дон Корлеоне должен быть не слишком расположен выполнять его просьбу. Шестое. Корлеоне поступит так, как он захочет. Бонасеры находится в полной его власти. Бонасеры чувствует себя абсолютно слабым и беспомощным. Седьмое. Его отчаянное желание возмездия. Восьмое. Если Корлеоне не выполнит его просьбу, Бонасеры больше не к кому обратиться. Поразмыслив о сценической задаче сделать так, чтобы вы убили этих парней ради меня и связанных с ней препятствиях, задумайтесь о том, какие схожие мотивы присутствуют в вашей обычной жизни, спросив себя, в чьей благосклонности я нуждаюсь и перед кем я одновременно испытываю страх из-за осознания шаткости своего положения. Или кого мне по-настоящему сложно просить о том, в чем я остро нуждаюсь. Имея перед собой список людей, которые пришли вам в голову, когда вы отвечали на эти вопросы, вы должны решить, кто из окружающих вас людей мог бы оказывать на вас наибольшее эмоциональное воздействие в качестве замены. Чаще всего это будет три имени или чуть больше. Поскольку актерская игра — искусство телесное, вы никогда не должны пытаться определить наилучший вариант замены логическим путем. Я повторяю, каждый вариант нужно по-настоящему опробовать, проиграв диалог и задействовав свое тело. Все станет ясно, когда вы попробуете каждый из возможных вариантов замены, воздействие одного из которых будет наиболее сильным. Этот вариант должен эмоционально вас затрагивать, придавать вам рвение для успешного решения вашей сценической задачи, подразумевать внутренние препятствия, иметь смысл в конце сценария. Кто-то может прийти в голову сразу же, и тогда вы почувствуете, что у вас есть превосходный вариант. Даже если это так, вы все равно должны вспомнить хотя бы два или больше альтернативных варианта замены, поскольку никогда нельзя знать заранее, кто подойдет лучше. Не рассчитывайте на то, что наиболее очевидный вариант замены будет работать. Иногда наибольшее рвение для достижения сценической задачи вам может придать человек, на которого вы бы меньше всего могли подумать. Далее приводятся возможные варианты замены Дона Корлеоне.